Мистер Майкл Майерхофер доступен на столе. Он все время смешивает удары. Толпа бушует в ярком свете. Его звук ночи обещает. Мистер Майкл Майерхофер поворачивает окна. Сердце танцует бас с любовью. Полный женщин в комнате. Он живет диджей Дрим. Летят по палубам, каждая капля похожа на новый текст. Люди поднимают руки, он дает вечер его качание, и все же. Мистер Майкл Майерхофер поворачивает окна. Сердце танцует бас с любовью. Полный женщин в комнате. Он живет диджей Дрим. Его руки летят по палубам, каждая капля похожа на новый текст. Люди поднимают руки, он дает вечер его качание, и все же. Он живет диджей Дрим.